Глава 9. Бал. «Ну, мисс Грей!» — приветствовала меня мисс Мэри, едва я, сняв верхнее платье, спустилась в классную комнату в первый раз после месяца, проведенного дома. «Закройте поскорее дверь, садитесь, и я расскажу вам про бал!» «Нет, черт подери!» — закричала мисс Матильда. «Придержи язык, а! Да я расскажу ей про мою новую кобылку! Такое чудо, мисс Грей, самых чистых кровей!» «Да замолчи же, Матильда, не перебивай!» «Вот уж нет, Розали, ты ведь никогда не кончишь! И первой рассказывать ей буду я! Разрази меня гром на этом месте!» «Мне грустно слышать, мисс Матильда, что вы все еще не избавились от этой скверной привычки». «Я же не виновата, но я не скажу ни единого плохого слова, если только вы будете слушать меня и велите Розали, чтобы она придержала свой проклятущий язык!» Розали заспорила, и я уж подумала, что они разорвут меня пополам, но голос у мисс Матильды был громче, а потому ее сестрица в конце концов нехотя уступила ей первенство. И я была обречена выслушать длиннейшее описание чудесной кобылы, ее стати, родословной, аллюров, выносливости норова и так далее. А также узнать, с какой изумительной сноровкой и смелостью сама мисс Матильда скачет на ней. «Ворота из 5 жердей она берет одним махом, а папа сказал, что возьмет ее на следующую же лисью травлю, и мама уже заказала для нее алую-приалую охотничью амазонку!» «Ах, Матильда, как ты сочиняешь!» — воскликнула ее сестра. «Ну и что?» — ничуть не смутившись, ответила та. «Я ведь знаю, что возьму забор из 5 жердей одним махом, если захочу, а папа возьмет меня на травлю, и мама закажет амазонку, если я только попрошу». «Ну а теперь достаточно!» — сказала мисс Мэри. «И постарайся, милочка Матильда, вести себя благовоспитаннее. Мисс Грей, ну скажите ей, чтобы она не употребляла таких ужасных слов. Она же называет свою лошадь кобылой! Это невыносимо! А какие невозможные выражения она употребляет, когда описывает ее! Набралась от конюхов, не иначе. Я готова в обморок упасть, стоит ей открыть рот!» «Набралась я их от папы, дура, и от его друзей-охотников!» — ответила юная барышня, щелкнув хлыстом, с которым не расставалась. «А в лошадиных статях я разбираюсь не хуже их! Ну, довольно, гадкая девчонка! Я правда лишусь чувств, если ты не замолчишь! А теперь, мисс Грей, слушайте меня, и я расскажу вам про бал! Вы ведь умираете от желания поскорее все про него узнать, я знаю! Ах, какой это был бал! Ничего ему подобного вы не видели, не слышали, не читали, и во сне вам не снилось! Как были украшены комнаты, а танцы, ужин, музыка! Нет, это неописуемо! А гости! 2 графа, 3 баронета и 5 титулованных дам! И множество еще всяких дам и джентльменов! Разумеется, дамы меня не интересовали, хотя и помогли мне оценить себя. Такие уродливые и неуклюжие почти все они были. А мама сказала, что даже самые лучшие, даже признанные красавицы среди них ни в какое сравнение со мной не шли. Ну, а я, мисс Грей... Ах, как жалко, что вы меня не видели! Я была обворожительна! Верно, Матильда?» «Серединка наполовинку». «Ничего подобного! Во всяком случае, так мама сказала. И Браун, и Уильямсон. Браун сказала, что все джентльмены, как только меня увидят, так сразу по уши влюбятся. Значит, мне позволительно быть чуточку тщеславной. Я знаю, вы считаете меня возмутительной, самодовольной, пустоголовой, но право же! Я не приписываю все только своим чарам, но отдаю должное и парикмахеру, и моему восхитительному платью. Завтра я вам его покажу. Белый газ на розовом атласном чехле и такой прелестный фасон, и ожерелье с браслетом из дивных крупных жемчужин». «Я не сомневаюсь, что выглядели вы обворожительно. Только стоит ли так этому радоваться?» «Ах, нет! Не только этому! Мной ведь так восхищались! И я за этот вечер одержала столько побед, вы даже не поверите!» «Но какую пользу они вам принесут?» «Пользу? И это спрашивает женщина?» «Ну, мне казалось бы, вполне достаточно и одной победы, да и она излишняя, если только поражение невзаимно». «О, ведь вы знаете, тут я с вами никогда не соглашусь. Нет-нет, погодите, я перечислю вам главных моих обожателей. тех, кто особенно выказывал свое восхищение и на балу, и после. Для меня ведь дали еще два званых вечера. К сожалению, оба графа, лорд Г и лорд Ф, уже женаты, иначе я, быть может, снизошла бы до того, чтобы немножечко их выделить. Но, увы. Впрочем, лорд Ф, свою жену он ненавидит, был от меня просто без ума. Два раза приглашал меня на танец, а танцует он, кстати, восхитительно, как и я. Вы даже представить себе не можете, как чудесно я танцевала. Просто сама удивлялась. Милорд расточал такие комплименты, даже чересчур. Так что мне пришлось напустить на себя немножечко высокомерия и холодности. Зато я имела удовольствие видеть, как его противная надутая жена чуть не умерла от злости и досады. Мисс Мэри, не могла же подобная вещь на самом деле доставить вам удовольствие, какой бы надутой... Ну, конечно, это не очень хорошо. Но ничего, я обязательно когда-нибудь стану хорошей. Только не читайте мне сейчас проповедь. Будьте умницей. Я ведь и половины еще вам не рассказала. Так о чем это я? Ах, да, мои бесспорные обожатели. Во-первых, сэр Томас Эшби. Сэр Хью Мелтем и сэр Бродли Уолсон взросли мхом и годятся только в собеседники папе и маме. А сэр Томас Молот богат, весел, хотя и порядочная образина. Правда, мама говорит, что через месяц-другой знакомства я это перестану замечать. Затем Генри Мелтем, младший сын сэра Хью. Хорош собой? И с ним приятно пококетничать. Но раз уж он младший сын, то ни для чего другого не годится. Затем мистер Грин. Богат, но никто. Широкоплечий болван, просто деревенский пентюх. И еще наш достойный священник мистер Хэтфилд. Ему бы считать себя моим смиренным обожателем, но, боюсь, он забыл добавить смирение к запасу своих христианских добродетелей. Как? Мистер Хэтфилд был на балу? «Ну, конечно. А вы полагали, это для него слишком низко?» «Я полагала, он может счесть, что духовному лицу не подобает». «Вот уж нет! Он не осквернил своего сана танцами, но удержался лишь с большим трудом, бедняжка. Ну, просто умирал от желания пригласить меня на один единственный танец. И... ах, да! Он обзавелся новым младшим священником. Дряхлый старикашка мистер Блай наконец-то получил долгожданный приход и уехал. А этот новый какой? А, какой-то пентюх по фамилии Уэстон. Я могу описать его в трех словах. Бесчувственный, глупый, тупой урод. Конечно, это четыре слова, но неважно. Для него пока достаточно. Она вновь принялась описывать бал. И как она держалась там... и как вела себя на званных вечерах потом, добавляя всякие подробности касательно сэра Томаса Эшби, а также господ Мелтема Грина и Хэтфилда. На них всех она произвела такое неизгладимое впечатление. «Ну и кто же из этих четырех вам нравится больше других?» — спросила я, подавляя третий или четвертый зевок. «Я их всех терпеть не могу!» — ответила она, с кокетливым презрением встряхивая блестящими локонами. «Полагаю, это означает, они мне все нравятся. Но кто больше остальных?» «Нет, я правда их не выношу. Только Гарри Мелтем самый красивый и с ним весело, мистер Хэтфилд самый умный, сэр Томас самый порочный, а мистер Грин самый глупый. Однако если я буду обречена выбирать между ними, то не миновать мне сэра Томаса». «Как можно, если он порочен, а вы его не выносите?» «Что он порочен, мне даже нравится, придает ему интересность. А уж если мне надо выйти замуж, я легче это вынесу, если стану леди Эшби, владелицей поместья Эшби Парк. Но я бы ни за что не вышла замуж, если бы навсегда могла остаться молодой. Я бы пребывала в одиночестве и так веселилась, кокетничала бы со всем миром. А когда появилась бы опасность, что меня начнут называть старой девой... я, чтобы избежать такого бесславия после 10 000 побед, разбила бы все их сердца, кроме одного, выбрав самого знатного, богатого и покладистого мужа, о котором мечтали бы 50 девиц, не меньше. Ну, пока вы так смотрите на жизнь, то пребывайте в одиночестве и не выходите замуж, даже чтобы избежать позора стародевичества.